Я утверждаю, Павел постоянно предавал самого себя, и доказать этого большого труда не составляет. Я рисую ромашки и бакенбардисто-усатые физиономии, Ирина дымит сигареты, прицельно щурится сквозь дым на неподкупного Толю, Миша-дедушка плечо в плечо с завороженной Настей в картинном внимании задрал тугую бородку. А Толя, не торопясь, стравливает Павла с Павлом. В послании к римлянам, глава 12, брошен призыв «И не сообразуйтесь с веком сим». С одним из самых, можно сказать, безобразных веков в истории, породившим чудовищ вроде Калигулы и Нерона. «Не сообразуйтесь» — вполне достойный новатора призыв. Толя опускает глаза к непорочно чистой странице блокнота, давая нам возможность проникнуться значительностью сообщения. После такого призыва, наверное, следует ждать совета. Как же изменить несообразный век? И совет Павел дает в том же послании к римлянам. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван». То есть раб оставайся рабом, а господин господином. «Не сообразуйтесь с веком сим, стремитесь к иному, но пусть остается все как было, не нужно ничего менять. Странное совмещение несовместимого». И не выдерживает Ирина. Да он же хотел изменить не социальное устройство, а нравы, только нравы, голубчик. Я рисую гусара с усами и кожей чувствую, Толя Зыбков собирается для выпада, говорит он противным постно-назидательным тоном. Нельзя изменить нравы, Ирина Михайловна, не меняя социального устройства. Искушенный бритер делает ложный финт, и отважно прямолинейная Ирина попадается на него. «Это тебе, умный мальчик, известно и мне», — раздражается она. «А Павел не изучал марксизма. Он-то ведь искренне считал, можно нравы изменить, так сказать, напрямую». И Толя с линцой медлительно тянется к блокнотику, перелистнул его с чистой странички на чистую, заговорил с явным наслаждением. А вот в первом послании к Коринфянам, глава 15, Павел провозглашает: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Не правда ли знаменательные слова? Даже для нас с вами, Ирина Михайловна. Нет, он не хуже нас, просвещенных, понимал, что нравы зависят от сообществ. Знал это и каждый, оставаясь в том звании, в котором призван. Черт возьми. Математик Ирина Сушко, слабо сведущая в Новом Завете, сообщение Толи для нее ошеломляющее открытие. А Толя не снисходит до торжества, двигается дальше уже победным маршем, без выжидательных остановок. Павел отстаивает. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Отстаивает не только страстно, но и бесстрашно. В раболепстве его никак не обвинишь. И тем не менее усиленно внушает. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, не проклинайте». Имеете право, Ирина Михайловна, заметить, гонители для него не имели, мол, классовой подоплеки, просто дурные люди, заблудшие души. Увы, Павел тут не оставляет двусмысленности, объясняет без околичностей. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Гонителями-то высшие власти, оказывается. Павел признает это, но объясняет. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Каковы наставленицы, Ирина Михайловна? И, между прочим, в другом месте Павел настойчиво утверждает, что вовсе не проповедует мудрость властей века сего придержащих. Вот и гадай, чему из того, что говорил, он сам верит, чему нет. «Верил и в то, и в другое», — гениальный путаник, — авторитетно объявляет от окна Миша-дедушка. Ирина с досадой морщится, сказал, что рублем одарил.